мог ползти лишь на руках, как это делают малолетки-ползунки. Моя корма застряла в первом кубрике, и там товарищи не растерялись, схватили меня за штаны и втянули обратно. «О, лух!» — было заявлено мне. «Нас тут живет 34 боевых номера. Если каждый номер будет так вылезать по боевой тревоге, то немцы нас сразу потопят и правильно сделают. Вот, смотри, как надо выскакивать». Подпрыгнув, матрос ухватился за край стандартной койки, висевшей над глазом, и не головой, а ногами вперед, так и въехал в воронку горловины. Только пузырем взвелась на нем рубаха. Ну, до этого мне еще далеко. Я прошел через два кубрика и по трапу выбрался опять под полубак. Стало понятно размещение главных носовых отсеков. Распыльный открыл передо мной массивную бронированную дверь кают-компании и сказал кратко. «Вторая направо. Штурман Присяжнюк. Ноги вытри». Красная дорожка ковра уводила в тишь офицерского общежития, откуда слышались звуки рояля. Коридор кончился. Вот и штурманская каюта. Штурман Присяжнюк сказал мне. «Принято всем представляться командиру. Пошли». Из коридора кают-компании еще трап, ведущий в салон. А там ковер лежит уже попышнее. Четыре двери отделаны искусной инкрустацией по дереву на тему русских народных сказок. Здесь живут матрос-шифровальщик, замполит, командир и его помощник. Присяжнюк провел меня в салон, уселся в кресло, взял себе папиросу. «Вот он!» — сказал кому-то, закуривая и щурясь от дыма. Салон делила пополам штора ярко-синего бархата. По бокам от нее висели бронзовые канделябры. Штора вдруг откинулась, словно занавес в театре, и передо мною предстал командир эсминца. Я ожидал видеть громилу, поросшего волосами, с кулаками, как две тыквы. Но увидел я капитана третьего ранга, чуть повыше меня ростом, круглолицый, румяный, как мальчик, с реденькими светлыми волосами. Он потер свои пухлые ручонки и сказал весело: «С юнгами еще не служил. Сначала расскажи о себе». Офицеры выслушали меня. Легкими намеками пытались выяснить глубину моих знаний. Быстро нащупали дно, и тут командир насторожился. «А что за чепуха у тебя на голове?» «Бантик», — говорю. «Какой идиот это придумал? Еще чего не хватало, чтобы в моей команде люди с бантиками ходили. Снять! Есть снять!» — обрадовался я. «Выдайте ему обыкновенную ленточку!» Присяжнюк кивнул. «И пусть мальчишка постажируется у Курядова, а потом посмотрим». «Завтра», — сказал мне, — «ты получишь боевой номер, и тебя включат в расписание, чтоб ты знал, где находиться по тревогам боевым, водяным и пожарным, при овралах и приборках». Из салона мы вышли вместе со штурманом. Он подтолкнул меня к командирскому трапу, который выводил офицеров на мостик. «Старшина рулевых Курядов там». Еще три трапа, и я, наконец, смог обозреть свой эсминец с высоты мостика. Вахтенный сигнальщик стоял в большом тулупе. «Тебе сколько лет?» — спросил он меня. 15. «О-о-о!» — провыл сигнальщик и поднял воротник тулупа. Продувало на мостике здорово. Старшина Курядов, мой непосредственный начальник, был одет в ватник, а на его ногах громадные валенки в красных галошах. Был он местный, из поморов Кольского берега. Говорил мало и тихо, словно стеснялся меня. Первое, что я заметил в ходовой рубке, отсутствие даже намека на штурвал. На двух тумбах стояли манипуляторы, а перед ними два табло тахометров, дающих число оборотов двух турбин, и датчики отклонения руля. Курядов позволил положить манипуляторы на борт, где-то в корме, повинуясь мне, завыли моторы, отклоняя руль, и стрелки тик-тик-тик быстро побежали по градусной шкале счетчика. «Ловко!»